Часть первая. Глава первая. Железные двери центральных ворот, около которых всегда толпился народ, в основном женщины с какими-то сумками, пакетами и робкой надеждой в глазах, отворились. Оттуда в суету женских тел вышли двое мужчин, еще не пожилых, одетых в одинаковые ватники, сапоги и цигейковые, не по сезону, на дворе был только август, шапки. Мужчины сразу же попали в окружение тех, кто толпился у ворот, так как ни у кого не вызывало сомнения, что зона выбросила к ним отсидевших свою зэков. Со всех сторон посыпались вопросы. «Из какого отряда?» «Кулешова Васю не знали?» «Из второго». «А Кулебу?» Много вопросов, но вышедшим из зоны было не до них. Машинально отвечая не впопад, они пробились сквозь живой заслон и пошли улицей, зажатой с одной стороны высоким, с проволочной паутиной, забором, с другой — глухой деревянной оградой, за которой виднелись крыши бараков, обслуживающего персонала, исправительного учреждения и ветви фруктовых деревьев. Бывшие зэки остановились, пройдя метров 150, закурили. «Ну вот, Серый, и Воля!» «Да, Воля», поежившись от пронизывающего ветра, ответил тот, кого назвали Серым, Серов Иван Фомич, оттянувший свои 7 лет за разбой. Подбили его в свое время кореша бомбануть один магазин на отшибе. Бомбанули, и тут же на ментовский патруль налетели. А гвоздь, мудак, еще и обрез вытащил. Вооруженное сопротивление при задержании заработали ни на чем. А вдогонку и пару лет кичмана на каждого. Гвоздю тому червонец рубили, а ему, Серому, за то, что даже в магазин не вошел, а только рядом стоял, семерик и без базара, групповуха. И теперь вот Воля, такая долгожданная там, за запреткой, и какая-то обыденная сейчас, здесь, на мокрой улице. «Куда дальше?» — спросил малой. «Большаков Евгений Александрович. Молодой, крупный, крепкий парень. Он на прежней зоне имел погоняло К-700 за свою непомерную силу. Здесь его называли Малой, чему сам Евгений был не против. По жизни он был сиротой. Воспитывался в детском доме, из которого его определили на курсы трактористов и отправили по окончании в один разваливающихся и спивающихся колхозов. Там Евгению понравилась одна девушка. Но вот беда, за ней ходил местный деловой, а девушка потянулась к Евгению. Деловой со своими делопутами решил проучить наглого чужака, заманив его как-то за деревенский клуб. И проучил. Сам-то ушел в сторону, а вот двое его корешей так и остались лежать замертво на песке после двух сокрушительных ударов Жени Большакова. Ему бы остановиться на этом дураку, но Женя принадлежал к той категории людей, которых лучше не заводить, а его завели. И вскоре у реки к лодкам был прижат местный деловой. Хоронить его не пришлось. Река унесла тело местного авторитета, никакие поиски не помогли. А Большакову дали 8 рик по совокупности, учитывая первую судимость и смягчающие обстоятельства, выявленные по ходу следствия. «Знать бы, малой!» — Серый осмотрелся. Осенний неприветливый пейзаж, ветер, начинающийся дождь, настроения не прибавляли. Не то что вчера, когда они с братвой затеяли отвальную. Вчера за ведром чиферя все представлялось в ином свете, а главное была уверенность в том, что завтра все изменится. Впереди Воля, а что может быть желаний для зэка? И вот теперь она, Воля, перед ними, уходящая вперед и назад грязной улицей, смотрящая на них нависшими свинцовыми тучами и окропившая первыми каплями мелкого дождя. Воля! Бывшие зэки, натянув поглубже шапки, двинулись в сторону центра поселка, туда, где была хоть какая-то жизнь и не было этой обвисшей с черных длинных жердей ржавой проволоки. Как не было и угловой вышки, с которой за ними, словно они до сих пор являлись объектом охраны, закутавшись в плащ-палатку, внимательно следил часовой. Они приближались к станции, когда им навстречу вышел дед с широко окладистой бородой. Он вышел так же, как и они, из-за поворота, в длинном плаще с капюшоном, частью скрывающим лицо. Он шел по стороне, где остановились прикурить бывшие зэки. Серый малой заметили его, но внимания не обратили. Идет себе дед, ну и пусть идет. Но тот около них остановился, осмотрел взглядом колючим, цепким, спросил неожиданно крепким, далеко не старческим голосом. «Ну что, бродяги, откинулись?» «Откинулись», — ответил Серый. «Это хорошо. Долго чалились?» «Тебе, старый, какое дело до этого?» — в разговор вступил малой. «Ты прав, паря, никакого. Только я там», — указал дед в сторону зоны, «червонец свой от звонка до звонка отмотал. Но базара нет. Не хотите говорить? За язык не тяну. Дело ваше. Вы теперь птицы вольные. Летите, куда нелегкое занесет». Сказав это, он повернулся, собравшись продолжить свой путь, но его остановил Серый. «Дед, погодь, побазарим». Дед остановился. «Эх, горемыки, под дождем базарить будем, или, может, ко мне в хату пройдем? Она тут недалече». Услышав столь привлекательное приглашение, Серый с малым почти в один голос ответили. «Да на хате было бы ловче». «Ну так пошли. Краем тропы идите, чтобы грязь за собой не тащить». Троица, ведомая дедом в плаще, свернула в переулок. Хата имела две небольшие комнаты, одна из которых служила кухней, а другая была разделена надвое настоящей русской печью, собственно, на комнату и занавешенную цветными завесями спальню. Были еще сени, метр на три, с выходом на покосившееся крыльцо. Все это крытое латаной-перелатанной шиферной крышей и составляло жилище деда Ефима, как представился старик у входа. И все же это был уже дом, крыша над головой, место, где можно раздеться, согреться, обмыться, просушиться, выспаться, наконец. «Проходите», — дед Ефим указал на лавку возле печи. «Скидывайте все, что промокло. Я тут поищу кое-какой скарб на время приодеть вас». «Холодно будет», — заметил Серый. «Не волнуйся, это я печку не топил. Два дня дома не был. Зарядим печку, до трусов разденетесь». Старик из-под кровати, стоящий за занавесками, вытащил сундук, открыл его, и к лавке полетели штаны, рубахи, майки, свитера. «Переодевайтесь, и давай один со двора из-под навеса дрова таскать. Топить хату будем». Вскоре в избе стало жарко, даже форточку приоткрыли. После того, как бывшие зэки обмылись над широким ржавым корытом, они уселись на лавке друг рядом с другом, и стома охватила их. Еще выпить бы и пожрать, да баб каких-никаких. Дед словно читал их желания. Да и ничего в этом странного не было. Сам прошел то же самое, сам из бывших зэков. А значит, с понятием братву всегда поймет. Ефим накрыл на стол чашку с дымящимся картофелем, пару селедок, консервы, крупно порезанный кусок сала, лук, чеснок, хлеб и соль. Посередине выставил две бутылки с самогоном. «Давай, братья, налегай на то, что Бог послал. Угощайтесь. Самогон первач, почти спирт, аккуратней. Дряни нет, напряги с ней сейчас в поселке». Выпили, закусили, закурили. Серый спросил: «А вообще, что за житуха сейчас?» «Это смотря о чем ты спрашиваешь», — ответил, прищурив глаз, дед Ефим, который лишь пригубил свой стакан. «О том, что вот волю дали. А куда с ней? Что за жизнь кругом? Мы же ее через клетку и видели». «А что жизнь?» — отвечал дед Ефим. «Она для кого как обернется. Кому фарт выкинет, кого в обратку на кичу кинет. Аль не знал этих истин?» «Знать-то знал. Я вот о чем, дед. Мы с малым здесь на зоне слышали, что некоторые, как откинутся, на рыжье в тайгу уходили. В артели там разные. Правда это? Дома-то что, никто не ждет? Где он, дом этот? Был да весь вышел, — ответил Серый. Моя с другим живет. Семья, вишь ли, у них. Туда дороги нет. А малой сирота, как паспорт получил, так и сел. Нам ехать некуда. Малой поддержал товарища. Никто нас, дед Ефим, не ждет. Мы на зоне уже думали. Решили, если получится, за эти места зацепиться. А кто тебе помешать может? Человек живет, где хочет. Хочешь жить здесь — живи. Хочешь, скотина юга — ты свободный человек. Ну, кто знает, может, тут-то какие свои особые законы? Законы для всех везде одинаковые. Запомни это, паря. А вот насчет работы... Старик задумался, скрутил цигарку, закурил. Серый и малой смотрели на него. Пауза затянулась надолго. Наконец дед Ефим спросил. «Работу, значит, рассчитываете тут найти?» «В тайге-то самый хоть раз были?» «Жили в ней? Знаете, что это такое?» «Откуда? Не приходилось?» — ответил Серый. «Тут и оно, что не приходилось». Тайга — это, брат, тебе не просто лес. К себе она легко пускает, вот только обратно отдает с трудом. Тайгу понимать надо и привычку таежную иметь. Привычка со временем приходит. После колючки ко всему привыкнуть можно. Можно, согласен, только не любит тайга чужаков. Так помоги, вразуми, научи. За нами не станет. Я верно говорю, малой? Верно. «Ладно, поглядим. Не пьяный это разговор. Вы давайте расслабьтесь пока. Чего сразу о делах? В себя придите. Зона, она тоже долго от себя отпускает». Он разлил по стаканам спиртное. «Давай, братва, за тех, кто там, за колючкой остался. За тех, кто срок свой тянет». «Давай, дед Ефим, правильные слова говоришь. За тех, кто на зоне». Выпили, молча закусили. Малой откинулся с блаженной улыбкой на теплую стену печки. «Спасибо тебе, дед, за хлеб, за соль, за приют. Все ништяк. Одну бы просьбу». «Говори, чего замялся. Ты сам должен понять. Столько лет и без бабы. Нельзя ли тут, дед, шалав хоть каких найти? Платить нечем. Но, может, кто так, из тех, что без мужиков живут? А, дед... С этим можно что придумать? Баб вам?» Дед неожиданно улыбнулся. «Ты чего?» — спросил малой. «Да так, вспомнил, как сам вышел. Напомнил ты мне кое-что. Ну да ладно. Вы пока тут пейте, отдыхайте. Найду я вам баб. Надолго запомните. Только глядите, от первача под стол к приходу дам не свалитесь». «Ну ты чего в натуре? Все будет ништяк. Мне бы потолще, дед, а? Не жилую шпальную. Это Серому все равно какую, а я толстушек уважаю. Постарайся, дед Ефим. Какие будут? Пошел я, организую вам бордель, кувыркайтесь. У меня дела, буду часов в 11, двери со двора на вертушку прикроете. Баб на ночь не оставлять, да я их сам предупрежу. Со стола все уберете, если еще выжрать захотите». Там в сенях за лавкой еще литр. Найдете. Ну, дед Ефим, спасибо тебе. Настоящий мужик в натуре. Не забудем. Провожал старика малой в предвкушении скорого разврата. Поглядим. Из дома ни ногой. Не вздумайте по улице шарахаться, а то воля в момент кончится. Менты здесь хуже псов сыпных, предупреждаю. Да и меня подставите, коли сгорите. Дома кайфуйте, горемыки. Базара нет. Сделаем, как сказал. Отвечаю. Малой приложил руку к сердцу, закрывая за дедом дверь. Ефим вышел на улицу, накрылся все тем же плащом с капюшоном, под усилившимся дождем, и повернул к центру поселка. Недалеко от церкви он подошел к дому с покосившейся калиткой, вошел во двор. К нему метнулся лохматый злющий пес по кличке Бес. Узнал гостя, спрятал клыки, завилял хвостом, гремя огромной длинной цепью. Дверь дома открылась, в проеме показалась широкая прыщавая физиономия женщины лет 40. «Кого это там принесло?» — спросила она. «Не узнала, Зинка. Дед Ефим. Чего это решил наведаться?» «А то не знаешь. Ну, хорош базарить. В дом, думаешь, приглашать? Или хахаля какого пригрела?» «Хахаля, скажешь тоже. Только ты можешь помочь бедной женщине в таких делах. Проходи». Дед Ефим прошел в сени, снял плащ, сапоги, вошел в комнату, где, как обычно, все было разбросано. Неопрятное жилище неопрятной женщины. Старик сделал ей замечание. «Зинка, ты хоть бы в собственной хате порядок навела. Живешь, как свинарники в натуре. Ладно бы мужик, но ты же баба. Ты че, стыдить, а лючить меня жизни явился, старый хрен? Али еще чего надобно? Если мозги мне сношать, то вали отседа. Кому какое дело, как я живу? Как хочу, так и живу. Понял? На остальное мне плевать. Так с чем пришел, Ефим? Ладно. Жаль, разувался. Ничего твоим портянкам не будет. Так говори, я слушаю тебя. Живи ты, Зинка, как знаешь. А к тебе дело есть. Работа. Что за работа? Ну, не придуряйся. И все же, интересно мне, спасу нет. У меня дома два бывших зэка. Только из зоны откинулись. Теперь поняла, что за работа? «Как не понять», — заулыбалась Зинка. «Изголодались твои гостюшки?» «Изголодались. А я должна прихоти их исполнить, так?» «Кончай поясничать, а то я могу рассердиться», — повысил и так громкий голос дед Ефим. «А со мной, Зинка, шутки плохи». «Ну ладно, ладно. Не дашь даме поломаться для приличия. Возьми с собой Ленку или Муху и чешите ко мне на хату, на случку». «Сучки». «Сучки? Слова бы подбирал. Оплата? Договоримся? Надеюсь, концы у мальчика в порядке? Не обмылки?» «В порядке, как раз под ваши размеры, да еще с сюрпризами». «Вот это я люблю. Сюрпризы — это вещь. Бухалово есть или свое взять?» «Есть, чтоб целый день куролесить». «Все поняла. Считай, уговорил, черт старый». «Уговорил? Да ты за этим делом без всяких уговоров полетишь, как бешеная. Знаю тебя, шалаву. Ты давай, дед, иди. Мне еще себя в порядок привести надо». «Давай, но запомни, кого ты там с собой возьмешь, мне без разницы. И что вы вытворять там будете, тоже. Но чтобы без визга и шума, чтобы до соседей ничего не дошло. Поняла?» «Поняла, поняла. В первый раз, что ли? И учти, в 11 баба из дома вон. И мужиков за собой не тащить. Предупреждаю. Не дай тебе бог, Зинка, ослушаться. Старшой там будешь. С тебя и спрошу. Собирайся и вперед. Работать, невеста». С этими словами дед Ефим вышел из дома проститутки. Кислый запах ее пропитой хаты сменился свежим порывом чистого осеннего воздуха. Ефим немного постоял, жадно вдыхая этот чистейший пьянящий аромат приближающейся осени. «С этим решено. Теперь надо к бугру. А это на противоположный конец поселка. Но делать нечего. Времени навалом, можно не спешить». Он перешел улицу, свернул в узкий проход, направляя в сторону реки. Ефим пошел за дами, чтобы зайти в нужный дом с тыла, от глаз подальше. Добротный дом на излучине встретил его скользкой, поднимающейся от деревянных мазков ступенчатой дорожкой. Сюда, в этот неприветливый дом, он всегда приходил со стороны реки и всегда с трудом преодолевал эту земляную лестницу, не забывая помянуть ее парой крепких словечек из своего богатого лексикона. Сегодня подниматься было труднее, ступени были мокрыми, и если бы не проволочные поручни, неизвестно, добрался бы вообще наверх старый Ефим. Оттого и был он в мрачном расположении духа. Пацана нашли по лестницам лазить. Выйдя на площадку, Ефим оглянулся, выругался. «Черт, злодерьмучка проклятая! Так и смотри, чтобы не сковырнуться вниз. А слово, блин, не скажи. Так принято? Эх, горе наше тяжкое!» Отдышавшись, дед прошел во внутренний двор, обнесенный высоким деревянным забором с двумя рядами колючей проволоки поверху. Эта проволока всегда вызывала у деда Ефима одну и ту же реакцию, как на зоне в натуре. Ну и лестница, на которой ему приходилось корячиться, и проволока, протянутая по забору и сильно раздражавшая деда Ефима, и те ругательства, которые он беспрестанно повторял, поднимаясь в этот дом, всегда относились только к вещам, но никогда к тому человеку, который и придал всем этим вещам настоящее положение, хозяину дома, угрюмому Якову Петровичу Галонину. И хотя по годам Ефим и Яков были почти ровесниками, обоим было около 80, Яков Петрович всегда был старше. И раньше на зоне, и потом на поселении. Был он старшим и сейчас, когда с тех пор утекло много воды. Старшим по своему положению. И это Ефим безоговорочно принимал и такому раскладу подчинялся. Старый кобель Дозор при появлении деда Ефима даже не вылез из своей сухой будки, лишь проводил одним своим красным глазом гостя, вновь уткнувшись мордой в лапы. Ефим открыл двери сеней, прошел до середины, нащупав в темноте ручку двери, ведущей в жилую часть, открыл ее. За длинным столом сидел Яков. Рядом суетилась то ли его внучка, как утверждал сам Галонин, то ли девка какая приблудная. Точно никто в поселке не знал. Звали эту длинноногую, тощую как жердь, плоскую по всем статьям, деваху без возраста, Настей. Ее как-то привез из Верхотурска бывший зэк и знатный охотник Яков Петрович Галонин, один из немногих в крае, прилично знающий тайгу и ее скрытые тайны. А это, считай, не одна тысяча гектаров девственного леса, с его болотами, реками, утесами и звериными тропами. «Здорово будь, Яков Петрович», — поздоровался дед Ефим, зайдя в горницу. «И тебе того же. Проходи, присаживайся. Время полдничать». Стрелки на старой кукушке рядом с образами действительно вплотную приблизились к полудню. «Настя, принеси поснедать гостю дорогому. Да графин не забудь. Давай, поживее». Яков Петрович шлепнул свою родственницу по тощему заду, а потом иди к тетке Матрёне, поможешь ей. «Ну, дядя Яков, я хотел...» «Я тебе чего сказал?» «А? Не поняла, дура? После Матрёны сделаешь, что хотела». «После поздно будет», — надулась Настя. «Переживешь». «Ну чего встала, как струя на морозе?» «Шевели маслами, пока я тебя вожжами не подогнал». Женщина внесла второй прибор для Ефима, выставила, как и велено было, графин с водкой и две рюмки. Яков Петрович глянул на старого знакомца. «Давно Ефим не встречались. Недели две, да? А мне казалось, больше. Но все одно, давай по стопорю, за встречу». Выпили, начали обед из старинной посуды, непонятно каким образом оказавшейся у Якова. Отодвинув пустую тарелку из-под первого, Яков сказал: «Чую я новость у тебя ко мне. Есть маленько». «Ну, говори». «Помнишь, ты говорил, что нужно пару человек из зоны встретить?» «Конечно, помню». «Вышли они сегодня». «Так, те, кого Порох нам из-за колючки порекомендовал». «Их? А более никто и не выходил. Подобрал. Специально, можно сказать, с утра возле забора дежурил. Как вышли бедолаги, я к ним. К себе отвел. Напоил, накормил, как и договаривались. Что они говорили? Какие планы строят? Как Порох в Маляве передавал, хотят тут остаться. Мол, идти им некуда. Да и незачем пустыми. Понятно. Сейчас что делают? Блудят?» «Не понял». «Да как выпили, пожрали, баб им захотелось. Вот и отправил к ним Зинку с подругой развлекать до вечера. Всех предупредил, что шалман до 11 часов и только в хате. Посмотрим, как контролируют себя. Хорошо, ты все правильно, Ефим, сделал. Сегодня пусть отдыхают, а вот завтра... Завтра сделаешь следующее. Слушай внимательно. Не ошибись по старости. Ну-ну, не обижайся, я же так, по-дружески. Яков Петрович наклонился к Ефиму, тихо, слегка жестикулируя руками, что, впрочем, было его привычкой, о чем-то долго говорил последнему, закончив словами. «Все запомнил, Ефимушка?» «Запомнил, Яков Петрович». «Вот и добро. Дело задумано нешуточное, Ефим. Ошибка, даже малейшая, пусть случайная, смерть. Запомни это». «Запомнил. И этих как надо настрой. Но за них я не в ответе, хотя буду стараться». «Старайся, Ефимушка, старайся. Старицей потом старание твое купится. Слово тому мое». «Я все понял. Сейчас, погоди». Яков Петрович прошел к шифоньеру, закрыв его своей широкой спиной, минуту копался в белье. Вернулся за стол, бросил перед Ефимом пачку десяток. «Возьми штуку, за работу. Ребята пусть едут на подсосе, как обычные зэки, чтобы не вызвать ненужного интереса у ментов и не дать им повода глупость какую сотворить. Спасибо». «Да ты что, Ефим?» — похлопал Яков старого сокамерника по плечу. «Мы ж не чужие. Поди, столько вместе пережили». Яков Петрович взял графин, налил по новой. «Ну вот, дела как будто обсудили, на этом о них и закончим. И теперь, брат, спешить нам некуда. Смерть за нами сама придет, рано ли, поздно ли. Давай выпьем, старое вспомним, тайгу, помянем людей, которые ушли в нее, да так и остались там, за все, что было. И спой, Ефим, эту, кандальную, она мне слезу вышибает. Давай, Ефимушка, за дело наше тяжкое, за жизнь нашу, в корню срезанную. Пей, Ефим». Вернувшись домой к 11 часам, дед Ефим, обойдя усадьбу, зашел в хату. Там он обнаружил полный разгром и разруху. На столе под ним валялись пустые бутылки из-под самогона, окурки, затушенные прямо на полу, разбитая чашка чуть в стороне, и вокруг нее квашеная капуста, веером разнесенная по всей комнате. Лавки опрокинуты, на ножке одной из них даже висела принадлежность нижнего женского белья, разорванные пополам трусы. Видно, кто-то из ребятишек дорвался до лохматого сейфа и не выдержал, пошел на пролом. Баб не было, как он и приказывал. На подходе к дому тоже никакого постороннего шума, значит, шалман куролесил вовсю, но условия как мог соблюдал. Бывшие зэки спали кто где, но оба на полу. Один возле печи, широко раскинув руки и открыв черный от прогнивших зубов рот, из которого доносился протяжный с подвывом храп. Это малой. По его комплекции ему все же больше подходило погоняло К-700. Огромная сила угадывалась в его крепком обнаженном теле с первого взгляда. Второй, серый, валялся между столом и вставшей на попа лавкой. Видно, одна из баб толкнула слишком надоедливого ухажера, тот и полетел в угол, да так и не смог подняться, вырубившись. Оглядев весь этот бардак, старик снял в красном углу одну единственную икону, ушел с ней за занавеску, где в торце нагретой печи стояла его почти квадратная кровать. Поставил образ Спасителя на нее, прислонив к стене. Начал молиться, так как мог, своими словами, потому что за всю свою долгую жизнь ни одной молитвы так и не выучил, только «Спаси и сохрани, Господи!» «Сбереги в день грядущий».